Преследуя отходящего противника, гвардейцы генерала Малышева и танкисты генерала Сахно к исходу дня 17 июля вышли на рубеж Реутово-Вязовая-Верхняя-Родомка. Здесь они встретили упорное сопротивление врага. На заранее подготовленных позициях засели части немецких 18-й и 20-й танковых дивизий и остатки 293-й пехотной дивизии, усиленные подошедшими от Орла крупными резервами, и задержали дальнейшее продвижение наших войск. Я направил сюда свой последний резерв, 108-ю стрелковую дивизию. На левом фланге армии 5-я гвардейская стрелковая дивизия полковника Солдатова, введенная в бой 15 июля на участке 36-го гвардейского корпуса, совершив обходный маневр с юга, при содействии 84-й гвардейской дивизии, освободила деревню Уколицы. При этом был наголову разгромлен 112-й полк 25-й моторизованной дивизии немцев. Продолжая наступление, соединение корпуса во взаимодействии с правофланговыми частями 61-й армии после ожесточенных боев к утру 17 июля овладели крупным узлом обороны противника селом Кирейково и захватили богатые трофеи. Гитлеровцы потеряли выгодные для обороны позиции, понесли большие потери и стали отходить к Болхову. Теперь левый фланг нашей армии был достаточно обеспечен. Все усилия можно было сосредоточить на главном Болховском направлении. 11-я гвардейская армия получила новое усиление. 25-й танковый корпус генерала Федора Георгиевича Аникушкина. Ему было приказано двигаться на Хатынец. 18 июля танкисты вступили в бой. Путь им преградили переброшенные сюда из-под Брянска 253-я и 707-я немецкие пехотные дивизии. Наткнувшись на организованный огонь и подвергаясь непрерывным массированным ударам вражеской авиации, корпус своими главными силами прорваться на Хатынец не смог. Удалось это только одной 162-й танковой бригаде, которой командовал полковник Игнатий Антонович Волынец. 19 июля бригада, опередив главные силы корпуса на 20 километров, внезапно ворвалась в поселок. Здесь, на станции, танкисты уничтожили бронепоезд и железнодорожный эшелон, частично груженный танками, разрушили участок железной дороги. Но затем, атакованные противником с нескольких направлений, они вынуждены были с боями отойти на соединение с главными силами. Во время нападения на станцию полковник Волынец был тяжело ранен. Бригаду возглавил его заместитель по политической части, подполковник Сыропятов. По пути к своим танкисты разгромили еще колонну пехоты противника, а в районе Локни штаб 76-й немецкой пехотной дивизии, при этом был убит фашистский генерал. К 17 июля главные силы нашей армии глубоко продвинулись в расположение противника и нависли над основными тыловыми коммуникациями, связывавшими всю Орловскую группировку немцев с ее тыловой базой, расположенной в районе Брянска. К сожалению, наши сомнения, высказанные при разработке операции, оправдались. Войска Центрального фронта все еще вели напряженные бои севернее Курска и не имели возможности пойти нам навстречу, чтобы замкнуть кольцо. Однако угроза выхода наших войск во фланг и тыл 2-й танковой и 9-й полевой армии немцев вынудила генерал-полковника Моделя срочно изъять из 9-й армии, действовавшей против Центрального фронта, 3 танковые и 1 моторизованную дивизии и бросить их против нас. Это в значительной мере ускорило и вместе с тем облегчило переход Центрального фронта в контрнаступление. Нас обрадовало известие, что начавшие 15 июля контрнаступление войска Центрального фронта сломили, наконец, сопротивление противника и двинулись на север. На их участке враг огрызался не менее упорно, чем на нашем. К исходу седьмого дня боев полоса наступления нашей армии расширилась до 120 километров. Войска вклинились в глубину обороны противника до 70 километров. Правда, резервы уже были введены в действие, но мы все же продолжали наступать. Между соединениями образовались большие разрывы. К тому же на подступах к Болхову мы снова встретились с прочной обороной, которую противник занял не только остатками разгромленных в предыдущих боях войск, но и вновь подошедшими из глубины резервами, в том числе выведенной из района Кром 9-й танковой дивизии. А на подходе к линии фронта отмечались все новые и новые вражеские колонны. Чтобы изыскать средства для дальнейшего развития успеха и не бить на Болхов в лобовую, мы решили перегруппировать часть сил с флангов в центр армии и нанести главный удар на юг и юго-восток, чтобы выйти в тыл Болховской группировки противника. 36-й гвардейский стрелковый корпус без 5-й гвардейской стрелковой дивизии в ночь на 18 июля был выведен из боя и после ночного марша сосредоточился в лесах южнее Шваново. Перед ним была поставлена задача утром 19 июля начать движение правее 8-го гвардейского корпуса в общем направлении на Узкое, Знаменское. Несколько позже туда предполагалось перебросить часть сил 16-го гвардейского корпуса. Произведя эту перегруппировку, мы возобновили атаки. Крупные силы противника 9-я и 4-я танковые и 253-я пехотная дивизии сопротивлялись отчаянно, то и дело предпринимали контратаки. Кроме того, у нас стал ощущаться недостаток в боеприпасах. Темп наступления снижался. Чтобы быть поближе к наступающим войскам, мы перенесли командный пункт армии в лес возле Шваново, и здесь вместе с полковником Бобковым мудрили над картой, выискивая возможности для наращивания удара. Пожалуй, настала пора просить у командующего фронтом солидной помощи. Я знал, правда, что в ближайшие дни командование собирается ввести в бой с рубежа реки Рессета, прибывшую из резерва ставки 11-ю общевойсковую армию. Это высвободило бы нам, по меньшей мере, 3 стрелковые дивизии и значительно сократило бы фронт наших действий. Эх, если бы поскорее это произошло. Размышление над картой прервал встревоженный комендант штаба капитан Гучиков, лихой горец, депутат Верховного Совета СССР. «Товарищ командующий», — доложил он, — «в районе штаба задержана машина с двумя неизвестными. Один из них назвался военным корреспондентом Эренбургом и требует, чтобы его провели к вам. Пригласите». Через порог со штатской неторопливостью перешагнул сутуловатый человек средних лет, представился. Илья Эренбург, военный корреспондент. Илья Григорьевич был в новой, слишком просторной для него, хлопчатобумажной гимнастерке и таких же галифе. Седоватую копну волос венчала пилотка, которую он забыл снять. По всему заметно было, что человек не привык еще к военной форме, чувствует себя в ней неловко. На мой вопрос, куда он держит путь, Эренбург ответил: «На передовую. Хочется своими глазами увидеть, как фрицы драпают». Я попросил начальника политотдела армии полковника Романова помочь писателю ознакомиться с ходом наступления, а затем направить его в одну из дивизий 16-го гвардейского корпуса. На другой день мы снова увиделись. Илья Григорьевич вошел ко мне очень возбужденный и сразу же стал рассказывать, как много интересного увидел. Когда он прибыл в 11-ю гвардейскую стрелковую дивизию, на ее участке немецкие танковые части предприняли очередную контратаку и несколько потеснили один из наших полков. Передовые фашистские танки оказались всего метрах в 800 от наблюдательного пункта командира дивизии, где находился писатель. Однако дальше их не пустили. Артиллеристы открыли такой огонь, что гитлеровцы немедля повернули вспять. Писатель своими глазами видел, как дымными факелами горели фашистские танки, как в панике бежали вражеские автоматчики. «Все-таки я увидел, как драпают фрицы!» — воскликнул Илья Григорьевич. «Незабываемое зрелище!» Я заверил его, что теперь он сможет часто видеть удирающих фрицев. Красная армия будет гнать их без передышки. Нашу беседу прервал начальник штаба армии генерал-майор Иванов. Он принес добрую весть. Командующий фронтом распорядился ввести в сражение 11-ю армию генерал-лейтенанта Федюнинского. Обрадованные мы кинулись к карте. Эренбург заторопился и, тепло попрощавшись, ушел. Он побывал в ряде наших частей. Дольше всего задержался в 27-м гвардейском полку. Беседовал со многими гвардейцами. Ему рассказали, как бронебойщик Владимир Родионов один вступил в бой с 15 вражескими танками и 4 из них подбил, а остальных заставил повернуть вспять. Как казах Вахид Колумбаев расправился с десятком фашистов. Как Сергей Комов пленил нескольких гитлеровцев. Как младший лейтенант Наум Плавник со своим стрелковым взводом овладел сильно укрепленным опорным пунктом в тылу врага. Беседовал писатель и с командиром передового в дивизии 27-го гвардейского полка майором Харченко. Статный усатый южанин очень понравился ему. До войны Николай Васильевич Харченко работал зоотехником в совхозе, а на фронте стал отличным боевым командиром, постиг мудрую суворовскую науку побеждать малой кровью сильного врага. Перед отъездом Эренбург выступил перед гвардейцами. Его страстная речь о бандитской природе гитлеровской армии, моральном убожестве ее солдат произвела на всех большое впечатление. Встретился Илья Эренбург и с младшим лейтенантом Ионасьяном, о боевых делах которого я уже рассказывал. После разговора с ним Илья Григорьевич написал для дивизионной газеты яркий очерк об этом замечательном человеке. Как уже говорилось, Владимиру Абрамовичу Ионасьяну было присвоено звание Героя Советского Союза. К великому сожалению, отважный офицер не испытал радости награждения. Он погиб в боях за Карачев, где мы и похоронили его на живописном берегу реки. Жители города возложили на могилу героя венок, на ленте которого было написано: «Мы вечно будем помнить тебя, наш освободитель». Соединение 8-го гвардейского корпуса, отражая непрерывные контратаки вражеских танков и пехоты, медленно, но неуклонно обходили Болхов с запада. Вот-вот они перехватят единственную шоссейную дорогу, связывавшую болховскую группировку врага с его базами в Брянске. Гитлеровцам в Болхове грозило окружение. Войска 61-й армии наседали с северо-востока. И все-таки они изо всех сил цеплялись за город. Почему? Мы догадались, в чем дело. Гитлеровское командование, по-видимому, стремится подольше задержать здесь наши войска, чтобы выиграть время для отвода на запад остальных сил своей Орловской группировки. С учетом этого мы, не ослабляя нажима на Болхов, частью своих соединений продолжали развивать наступление на юг, на Хатынец. Передовые части 11-й и 16-й гвардейских дивизий, 27-й и 46-й гвардейские стрелковые полки прорвались к железной дороге Орел-Брянск, западнее Хатынца, и перехватили ее, но, к сожалению, лишь на непродолжительное время. Чтобы удержаться здесь, не хватило сил. Однако враг уже в полной мере осознал нависшую над ним опасность. Разведка донесла, что гитлеровцы постепенно начали выводить свои части из Болхова. Теперь самым уязвимым направлением для всей Орловской группировки врага стала Хатынецкая. Прорыв наших войск здесь вел к перехвату основных путей отхода противника. О том, как оценивало в это время обстановку командование группы армий «Центр», в чьем подчинении находились войска Орловского выступа, пишет бывший историограф штаба группы полковник Гакенгольц. Довольно быстрое снижение темпа наступления нашей 9-й армии против глубоко эшелонированной здесь обороны русских не вызвало у нас особого удивления. Но мощь и пробивная сила русских ударов, начавшихся 12 июля на северном и восточном фасах Орловской дуги, явились для нас жестокой неожиданностью. Быстро развивающийся кризис на Карачевском направлении, опасность потерять железнодорожные сообщения с Орлом, были преодолены с большим трудом, с привлечением всех имевшихся у других объединений группы армий резервов. Карачев, следующая за Хатынцом крупная станция на железнодорожной линии Орел-Брянск. Было просто непостижимо, что русские оказались способны так скоро и так успешно перейти в наступление летом. Нам в штабе группы армий стало ясно, что после русского наступления, начавшегося 12 июля, неизбежен провал операции «Цитадель», и что наступил не только новый поворот в ходе русско-германской войны, но и произошел окончательный оперативно-стратегический перелом на Восточном фронте в пользу русских. Это признание врага весьма знаменательно. Мы были в тот момент очень близки к цели, к тому, чтобы отсечь всю Орловскую группировку от ее коммуникации. Но, к сожалению, сил у нас осталось для этого очень и очень мало. На Хатынец наступали всего две ослабленные дивизии. От Хатынца нас отделяли каких-нибудь 15-20 километров. Быстрое продвижение в этом направлении, судя по всему, было неожиданным и для нашего командования. У него не оказалось поблизости дополнительных сил, необходимых для развития успеха. Теперь ставка спешно перебрасывала сюда из своих стратегических резервов 11-ю общевойсковую и 4-ю танковую армии. Однако они еще не были полностью сформированы и находились далеко от района предстоящих действий. Так что пока приходилось рассчитывать только на себя. Но вот, наконец, мы узнали, что наш новый сосед, 11-я общевойсковая армия, под командованием моего друга, боевого генерала Федюнинского, пошла в наступление. Ее войска двигались правее нас. За 2-3 дня они углубились на запад на 15 километров. Однако подоспевшие резервы врага приостановили их дальнейшее движение. Произошло это на подступах к Хвостовичам, то есть значительно севернее Хатынца. И все-таки 11-я армия во многом помогла нам. Она прикрыла наш фланг, отвлекла на себя крупные соединения противника и дала нам возможность свободнее маневрировать силами. Передав свои участки войскам генерала Федюнинского, наша 31-я гвардейская и 169-я стрелковая дивизии начали выдвигаться на Хатынецкое направление, где с 25 июля разгорелись чрезвычайно ожесточенные бои. Стремясь удержать в своих руках железную дорогу, противник бросил сюда все, что мог собрать в тылу, вплоть до охранных частей саперных и автопарковых батальонов, а также значительное количество танков и артиллерии. Сюда же он вынужден был повернуть подошедшую из-под Белгорода моторизованную дивизию Великой Германии. 25 июля противник нанес контрудар по 11-й и 16-й гвардейским дивизиям. Наши бойцы героически сдерживали натиск. Вновь назначенный командир 16-го гвардейского стрелкового корпуса генерал Иван Федорович Федюнькин 27 июля ввел в бой подошедшую с линии фронта 31-ю гвардейскую стрелковую дивизию. При поддержке небольшого количества танков она решительно атаковала противника. Завязались упорные встречные бои, и линия фронта здесь все время перемещалась то на юг, то на север. Только к 4 августа она стабилизировалась на рубеже Пырядкина, Алехина, Алисова, Изморозень, то есть в 15 километрах к северу от железной дороги Орел-Брянск. Приведу лишь один эпизод, чтобы дать читателю представление об ожесточенности боев на этом участке. Вражеские танки, пытавшиеся атаковать стык 31-й и 11-й гвардейских стрелковых дивизий, были отброшены мощным огнем нашей артиллерии. В поисках укрытия от огня гитлеровцы повернули к ближайшему лесу, но там стояли в засаде наши 34-ки и орудия прямой наводки. Предоставляю слово участнику этого боя, командиру артполка 11-й гвардейской дивизии Семенко. Мы открыли ураганный огонь. Наши орудия стреляли прямой наводкой. Было видно, как снаряды бьют в броню тигров. После такого попадания танк останавливался, но потом снова полз на нас, изрыгая огонь и смерть. Неужели эти чудовища неуязвимы для наших пушек? Но вот один из тигров завертелся на месте. Ага, гусеницу ему перебили. И тотчас батарейцы 40-го гвардейского стрелкового послали в поврежденный танк еще несколько снарядов 57-миллиметровой пушки. У «Тигра» заклинило башню. Бронированное чудовище стало беспомощным. И дело пошло веселее. Только за этот один жаркий летний день частями 11-й гвардейской дивизии с помощью танков было подбито 43 вражеские боевые машины, среди них до десятка тигров и пантер. Находившиеся в засаде артиллеристы Бактасов и Бибиков подбили 8 танков. Командир орудий старший сержант Алексеенко вывел из строя танк и самоходное орудие. Наводчик Серганов из своего орудия уничтожил 3 танка, а батарейцы Громов и Найденов сожгли 3 Фердинанда. Отлично поработали и орудийные расчеты полковой артиллерии 40-го гвардейского стрелкового полка под командованием начальника артиллерии этой части майора Валиева. Дивизионная газета «За Родину» в те дни поместила частушку. На большой лесной полянке догорали вражьи танки. Там Валиева ребята разгромили супостата. 24 июля на наш КП прибыли командующий фронтом генерал-полковник Соколовский, командующий 4-й танковой армией генерал-лейтенант Баданов и член военного совета этой армии генерал-майор Гуляев. Баданова я знал еще с осени 1941 года по юго-западному направлению. Это был опытный командир крупных танковых соединений. В битве на Волге отлично действовал танковый корпус, которым он командовал. Теперь генерал Баданов получил повышение, был назначен командующим танковой армии. У него сейчас 1500 новых могучих машин, только что сошедших с конвейера. И еще 5-й и 25-й танковые корпуса, переданные нами. Казалось, двинь эту махину, и она все сметет на своем пути. Но у нас был уже немалый опыт проигрывания прочной, глубоко эшелонированной обороны на резко пересеченной местности. И я сомневался, разумно ли вводить в сражение такую массу танков без соответствующей подготовки и обеспечения прорыва. Танки могут, что называется, увязнуть в обороне противника и понести неоправданные потери. Не лучше ли ввести армию на Хатынецком направлении? Там и условия для действий танков лучше, да и само это направление становится решающим. Но генерал Соколовский стоял на своем. Танки пойдут на Болхов. Тогда я попросил дать мне несколько дней, чтобы подготовить ввод танковой армии в полосе действий 8-го гвардейского корпуса. Баданов стал горячо доказывать, что танковая армия и сама сумеет прорвать оборону и разгромить противника. Поскольку его мнение соответствовало замыслу командующего фронтом, было решено вводить танковую армию на Болховском направлении сходу. Выполняя приказ командующего фронтом, соединение 8-го гвардейского стрелкового корпуса с утра 26 июля возобновили наступление и начали медленно продвигаться вперед. Через некоторое время 11-й танковый и 6-й гвардейский механизированные корпуса 4-й танковой армии, обогнав боевые порядки стрелковых соединений, устремились в атаку. На рубеже Прилепы, Лунева, Малая Чернь, Шумова они натолкнулись на очень мощную противотанковую оборону. Оба корпуса несли серьезные потери в боевых машинах, главным образом от огня закопанных и замаскированных вражеских танков и самоходок. В тот день, несмотря на всю энергию генерала Баданова, танкисты продвинулись незначительно. На следующее утро из-за левого фланга 6-го гвардейского механизированного корпуса вырвались вперед машины 30-го добровольческого уральского танкового корпуса. Вели их вчерашние уральские рабочие, люди отчаянной смелости. Грозной лавиной атаковали они вражеские позиции. Не спасли гитлеровцев ни авиационные налеты на уральцев, ни яростные контратаки. Они начали отходить. Танкисты ринулись в преследование. 28 июля в Болхов с северо-востока вступил 26-й стрелковый корпус генерала Эрастова из 61-й армии. В ходе боев болховская группировка немцев была разгромлена. Она потеряла свыше 55 тысяч солдат и офицеров, 376 орудий, очень много танков, причем 74 машины, были захвачены исправными.